«Понятно», — кивнул Мейсон. «Больше вы мне ничего сообщить не можете?» «Ничего», — ответил доктор. «Вы из страховой компании?» «Нет», — сказал Мейсон. «Я не из страховой компании. Я просто занимаюсь этой аварией». По дороге к машине Дрейк поинтересовался. «Перри, что это вам дало?» «Не знаю. Ничего не могу сказать, покуда не выясню, что произошло в доме Прескотта. Сейчас я блуждаю в потемках». «Ладно», — сказал Дрейк. «Позвоню в контору, выясню, что им еще удалось разузнать». Через несколько минут Мейсон, облокотившийся на спинку сиденья в машине Дрейка и спокойно покуривавший, вопросительно поднял брови, видя, как Поль бегом скатывается по каменной лестнице и стремглав несется к нему. «Что-нибудь новенькое?» «Еще бы! Куча новостей! Знаете, почему отдел убийств прилип к дому Прескотта?» «Уолтер Прескотт собственной персоной был найден мертвым в спальне на втором этаже. Он был одет, словно уходить собрался. И в этот момент кто-то всадил ему в грудь 3 пули из револьвера 38-го калибра. 3 выстрела, и все в яблочко. Одна прошла сквозь сердце. Стреляли с близкого расстояния. На одежде и на коже остались пороховые ожоги. Копы обшарили ящик стола, в котором, по словам миссис Ищейки, малютка Свейн спрятала револьвер. В ящике они ничего не нашли. Но в глубине, за ним, обнаружили Смит и Вессон, 38-го калибра. В его барабане недостает 3 патронов, а эксперт подтвердил, что из него недавно стреляли. «Что с мисс Свейн?» — спросил Мейсон. «Что они с ней сделали?» «Ищут. Она вышла из дома около 2:30 с небольшим чемоданчиком и канарейкой в клетке. Полиция решила, что она хочет улизнуть из города и боится, как бы птичка не подохла с голоду». «В таком случае она была уверена, — заметил Мейсон, — что ее сестра Розалин Прескотт не вернется домой». «Полицейские ищут и сестру». «Ну и как?» «С тем же успехом. Они установили, что за мужчина был в доме?» «Да, парень по имени Дрискол. Они и его ищут». «Нашли?» «Не думаю». «Пошли своих людей раскопать все, что они смогут, о Дрисколе», — приказал Мейсон. Рыбий рот Дрейка скривился в ухмылке. 5 центов я сэкономил». «Что-что?» «Я как только услышал по телефону его имя, отправил по его душу пару ребят, так что можно не перезванивать». Мейсон кивнул. «Залезайте, Поль, поехали искать Гарри Трейдера. Начнем с его службы. Может, он там?» Гарри Трейдер, невысокий ширококосный мужчина, насквозь прокопченный сигарным дымом, сидел в своей конторе, отдавая последнее распоряжение по телефону. «А с какой стати вы лезете в это дело?» — спросил он, охватив обоих посетителей холодным взглядом серых глаз. «Мы ведем расследование», — объяснил Мейсон. Трейдер вытащил из кармана замызганного комбинезона кусок прессованного табака и сунул в рот. Слегка разжевав, он со спокойной рассудительностью произнес: «Когда кто-то начинает задавать вопросы, Ясно, что он ведет расследование».